Впереди в лучах заходящего солнца показалась усадьба. В другое время Марк проехал бы мимо подозрительных монолитных строений, словно вписанных самой природой в этот участок леса, но дорога для мощных животных оказалась тяжелее, чем для всадников, лошади нуждались в отдыхе. Усадьба, впервые за весь день, поделился мыслями Людвиг. Хорошо мощеная гладким камнем дорога подвела их к расписанным красно-синими петухами воротам. Волк зло выругался и, посмотрев на удивленное лицо профессора, пояснил: «Здесь живут те, кто ночью не побрился, тот и муж». Гримальди на минуту замешкался, но потом рассмеялся и, смело спрыгнув с коня, пошел стучать. Потом, повернув голову в сторону приятеля, весело произнес: «Во-первых, нам нужен отдых, а во-вторых, еще в студенчестве мне друзья объяснили следующий постулат. Если я один, то мне, конечно, станет неприятно, если мужики начнут заигрывать со мной, но если ко мне никто не подкатит, то я буду думать, что неужели Гримальди урод, что даже геи меня не хотят. Нас двое, дорогой друг, смелее». Марк медленно переварил услышанное, потом, бодро спрыгнув со своего коня, очутился за спиной Людвига и, игриво хлопнув его по заду, громко захохотал. Ворота открылись. Гостеприимные хозяева, оглашая большой обеденный зал громкими восхищенными вздохами и сомнительными предложениями: «В моечную пройдите, там вам ручники беленые приготовлены, рученьки да ноженьки ополоснете, да личики освежите», — сильно раздражали Марка. Людвиг, с удивлением, наблюдал, как уверенный в себе вожак стаи пытался по-волчьи скалить зубы на человеческом лице. Они сидели за мощным дубовым столом, а два розовощеких гладких великана, улыбаясь, ставили на стол большие глиняные миски с капустой тушеной, квашеной, жареной в панировке, окрошку с домашним квасом, пирожки с щавелем и прочие разносолы, выращенные на грядках и старательно собранные трудовыми лопатообразными руками по осени. «Ох ты, рогаар, а пирожок-то с брусничкой неси. После квасу холодного острова, да с хренком, да с чесночком, алов, господарим с холоду-то, как хорошо будет». Несмотря на радушный прием, долго задерживаться в столовом зале не хотелось. Путешественники уже собрались поблагодарить чрезмерно радушных хозяев, как дверь открылась, и на пороге оказался еще один гость. Генри Эдлкайнд, помещик, ищу дочь, убежавшую ради исправления проклятия рода, неизвестно куда. Неторопливо рассказывал уже через полчаса Марку и Людвигу высокий, крупный мужчина. Его темно-каштановые волосы, с двумя бордовыми прядями по вискам, выдавали принадлежность к какой-то достаточно крупной птице, а спокойный голос и весь внешний вид говорили об уравновешенном и, пожалуй, слегка флегматичном характере. Сновавшие рядом добродушные толстяки-вегетарианцы с подозрительными манерами быстро перестали раздражать вожака волчьего лога с появлением этого расстроенного семьянина. Марку, рассмотревшему в окно полную большую луну и еле заметный месяц малый, больше всего хотелось завыть. Он тоже мечтал о доме, хотел в семью, под теплый бок еги. «Ох, гостюшечки дорогие, какая жалостливая история-то!» — вдруг вклинился в их беседу голос одного из хозяев усадьбы. «А ведь заезжали недавно к нам двое, такие голубки, так и ворковали друг с дружкой. Мы им в разных-то комнатах постелили, так ночью они шебуршились, а поутру-то вместе оказались. Помнишь, рогар? Ох-ох, алов, да ты наших гостюшечек-то напугал. Птичка-то махонькая, курочка прям пиганькая, нетронутая, чистенькая такая, как колокольчик по весне. Уж я-то знаю, нюхом своим чую чистоту-то. Да и паренек-то странный, не поняли мы с рогаром, из чьих он кровей. Вроде волк, и знак родовой волчий правильный, а нет, большой зверь в нем живет. Недаром, на черном варруме они ехали». Людвиг так и подался из-за стола, пытаясь выяснить дополнительные подробности. Марк грустно проследил за движением лун в окне и решил: не такой он и большой удав, побежит доносить, одной змеей на земле меньше будет. Генри в этот момент глубоко вздохнул и, наконец, решился: «Уважаемые путешественники, как я понял из краткого рассказа, вы ищете своих родственников, а судьба злодейка, похоже, заставляет нас объединиться в этих усилиях. По описанию, ночевала здесь именно моя дочь. Утром трое мужчин сели на отмытых накормленных лошадей и, попрощавшись, съехали с постоялого двора». Где-то через час Людвиг прервал молчание и на полном серьезе произнес: «Я слышал, еще будучи студентом, некую историю. Встретились два друга, едут по дороге рядом, лето. К красиво вокруг. Вдруг один другому и говорит: «Давай, друг, остановимся вон на поляне и пошалим». Так вот, это не трагедия, только полбеды. Гораздо страшнее, когда второй, молча, поворачивает лошадь поближе к поляне. Друзья, а среди нас таких нет. Я посмотрел на Элофа и Рогара, вот чего бояться надо. Под дружный хохот трех здоровых мужских глоток с деревьев вдоль дороги полетели последние пожухлые листы, словно сорванные ветром. Марк тепло посмотрел на профессора и решил: нормальный мужик, нет, не сдаст. Глава 49. Схватка. Александр Игнатьев. Дни пролетали незаметно. Мужчины дружной компанией по вечерам разбивали палатки. Обернувшийся Марк приносил кроликов из леса. Людвиг ловил угрей, устроивших свои норы рядом с берегом. Генри ловко ставил силки на не улетевших из этих мест жирных уток. По вечерам спутники вкусно ужинали и крепко спокойно засыпали. Маленький отряд двигался все время вдоль берега реки, ожидая, когда эта дорога приведет к озеру. На третий день зимний луг рядом с трактом стал болотистым, заросшим пожухлой осокой. Кое-где торчали копья камышей с бархатными, созревшими к зиме, коричневыми набалдашниками. Миновали поворот, и перед глазами открылась синяя вода, исчезающая между уходящими вдаль основаниями гор, в оправе из их каменного массива. Дно озера у берега было покрыто синими водорослями, и в этом подводном лесу плавали стайки довольно крупных серебристых рыб. Большие старые листья кувшинок колыхались на воде, а между ними торчали кустики водяного ореха. Послеполуденное солнце радостно освещало своими лучами картину первозданной природы, жирными красочными мазками раскрасив все вокруг. «Ну, вот и место впадения реки в озеро», — констатировал Марк. «Это не совсем озеро, это цепь горных котловин, которые, в результате, приведут эту воду к морю. Даже отсюда видно, что кольцо гор разорвано, и есть выход к большой воде где-то далеко внизу», — поправил друга Людвиг. «Давайте проедем еще немного, до каменной косы. Мне кажется, именно там и была стоянка. По крайней мере, я вижу остатки кострища». Через час компания, разбив палатки, поставила на огонь котелок и, в полном составе, отправилась ловить рыбу, которая периодически выставляла на обзор темные спины или мощные, зеркально блестящие на солнце хвосты. Обойдя небольшой естественно выросший заборчик из густой острой осоки, мужчины увидели маленькую неглубокую заводь. Сквозь прозрачную воду на них смотрел белый скелет, вернее, огромный голый хвост крупного пресмыкающегося. «Великие угодники, что это такое?» – ахнул Генри. Марк деловито потыкал основанием удилища белоснежный позвонок и заметил: после исчезновения анаконда все решили, что старик, наконец, окочурился, судя по всему, здесь. «А вы уверены, что это тот самый анаконд?» – поинтересовался любопытствующий отец, на миг забывший о поисках дочери и переключившийся на изучение естественных наук. Людвиг продолжал потрясенно смотреть на находку, потом аккуратно снял сапоги и, засучив бриджи, полез в воду. «Давайте попробуем вытянуть это чудо-юдо». У малолюбознательного Марка не было никакого желания осматривать свежие трупы, в отличие от близорукого приятеля и никогда серьезно не охотившегося помещика. Он отлично рассмотрел разломанные острыми треугольными зубами позвонки. «Как интересно!» — вдруг сообщил пространству Генри. «Смотрите-ка, совсем свежие укусы!» «Нет, эта зверюга не окончила свои дни в тишине лагуны. Это убийство!» «Тогда все вместе хватаем и тянем, я собираюсь это выяснить», — бодро резюмировал Людвиг и бесстрашно вошел в ледяную воду. Анаконд был огромен. Его останки лежали на илистом дне, кое-где поблескивая кусками еще не сгнившей в холодной воде розовой плоти и черной толстой кожи. В мире животных всегда поддерживался естественный порядок. Эта змея-гигант много лет охотилась на животных и людей, но, встретив существо сильнее, была просто съедена другим гигантом. Трое сильных мужчин с большим трудом вытянули остов на землю. Всего лишь кусок, только и смог разочарованно пробормотать Людвиг. Огромный и очень тяжелый кусок, пытаясь восстановить дыхание, заметил Генри. «А с какой целью вам нужны эти стариковские кости?» — как-то зло спросил компанию Марк. Он стоял на небольшом расстоянии от товарищей и, достав нож, смотрел, как играет солнце на хорошей дороге аргамакской стали. Людвиг, не обращая внимания на настроение своего спутника, продолжал: «Целиковый скелет огромного анаконда можно было бы выставить на показ в Музее естественной истории. Представьте, какой раритет, дети бы изучали. Редкость, артефакт, можно сказать. А вам его не жалко? Все-таки родственник, кого здесь жалеть? Дорогой мой Марк, это же старый людоед, лишившийся возможности оборота, по причине любви к человеческому мясу. Всем известно, что больше всего на свете эта гадина любила медленно душить детей на глазах у обезумевших взрослых. Это не убийство великого анаконда, это казнь людоеда. Кем бы ни было этого существо, его деяние благо, и мы все должны поклониться ему за освобождение озер от этого монстра. Марк, вдруг, глубоко, со свистом, втянул воздух в грудную клетку, закашлялся, резко покраснел и быстро побежал от философствующих ученых мужей в сторону разбитого ими лагеря. Вечером он отказался ужинать, сославшись на усталость и головную боль. И только под утро, по раннему снежному тонкому насту, похожему на росу по весне, огромный волк выбрался из палатки и долго бежал в никуда от себя и тихо скулил, как щенок. Потом обернулся, став человеком, упал на колени и долго просил прощения у своей первой жены, трех погибших волчат и, почему-то, у Иги, за чуть не осуществленное им скоропалительное убийство. Он вернулся в лагерь только к полудню, неся на плечах молодого, только что затравленного им кабанчика. Еще в полукилометре Марк рассмотрел два качающихся на воде новомодных имперских аквастата с красивой надписью ТК. Сбросив тушу, он лег на пригорке и приготовился наблюдать. В третью субботу первого зимнего месяца начинались праздники. Студенты приезжали на зимние каникулы, родственники съезжались к старейшинам, и семейные торжества сливались в общую праздничную суматоху общественных народных гуляний. Именно в это время в Королевском дворце объявляли о снижении налогов, раздаче подарков, открытии новых приютов для серых и убогих. В этом году ожидались значительные пожертвования, и страна замерла в предвкушении бесплатных подачек. Его Величество Ангерон, подписавший своей рукой несколько указов о помиловании государственных преступников и решение о снижении налога на пользование проточной водой в городских водопроводах, явился на праздничный обед с самым мрачным выражением лица. В казне не было денег. Армия ожидала дополнительных годовых выплат, и Кощей волевым решением открыл свою собственную сокровищницу. Его наряд точно так же соответствовал настроению хозяина. Ангерон был одет в свой неизменный темно-коричневый костюм. При бесшумном появлении змея все вокруг цепенело от ужаса. Рядом с ним, розовым пятном на черном полотне, стояла маленькая фигурка новой бледной и тихой мадам. Придворные, как встревоженные ули, успокаивали друг друга, испуганные не сулящим ничего хорошего состоянием короля. Граф Гретто-Варийский, рассчитывавший на щедроты двора, выглядел ходячим воплощением королевской немилости. Его дочь не оправдывала доверия семьи. Маленькая Аккарин глупой строптивой змейкой продолжала сопротивляться величию короны, чем раздражала отца, не готового принять ее обратно через положенный по договору год, при отсутствии у нее вожделенного золотого яйца. А шуточки придворных и их иронические высказывания вслед идущего графа лишь подливали масла в огонь. А вот и наш бедный друг громко соболезновал графу первый наместник северной провинции. Я, с горечью, могу констатировать бесплодное состояние маленького удавчика в розовом. Ну, может быть и нет, вторил ему министр новых территорий, может быть, мы просто ошибаемся, и его величество временно влюбился в какую-нибудь даму и еще не дошел до нашей маленькой мадам. Рассказывайте, вы видели, с каким выражением лица сидел Ангерон на обеде? Эта кислая сливка никогда не понесет, слышал из всех углов ехидные замечания граф. В его голове стучала набатом пустая, не пришел, не понесет. С каждым новым высказыванием граф все отчетливее понимал тщетность надежд на великолепное будущее рода, и ненависть к собственной дочери росла, по мере приближения его к центральному столу для церемониального поклона. Аккарин, закончившая университет и давно выпорхнувшая из родительского гнезда, но полностью подчиненная воле традиций, не питала иллюзий по поводу своего существования. Ни одна из предыдущих мадам не вернулась в свою семью, но Кощей пока держал слово, не навещая ее, хотя время, как злой колдун, неумолимо отсчитывало оставшиеся крохи ее неудавшейся жизни. Она надеялась на Людвига, но, находясь в этих холодных мраморных стенах роскошного дворца, четко понимала всю тщетность своих надежд. Среди блеска бриллиантов, шуршания шелка и роскошных перьев редких птиц, она видела проступающий страх и ненависть этого придворного мира к всему существующему вне этих стен. Ей не вырваться. Ему, ее волшебной надежде, так отвратительно преданной самой Аккарин, смешному близорукому математику, не выжить. Толпа придворных расступилась, Не успевший увернуться граф споткнулся и практически упал на широкую грудь вошедшего. В зале раздались смешки. Глава службы розыска и задержания Гертрих Савар отряхнул неряшливый камзол и осторожно, как хрустальную чашу, поставил на блестящий наборным паркетом пол трепыхающегося графа. «Слуга пришел», — услышал он злое приветствие. Впрочем, аллигатору было не привыкать, а расположенные в глубоких ямах глазниц маленькие глазки не меняли выражения глубочайшего почтения к вельможам. «Я слуга его величества», — заметил Савара. «Перед слугой, как правило, идут его собственные слуги. Впрочем, дорогой граф, я вас прощаю, но только ради знакомства с вашей восхитительной дочерью. Пойдемте, подойдем вместе». Они подошли. Ангеран поднял глаза на ищейку и вспылил. «Почему ты шляешься здесь в таком виде? Это что, наряд для праздника?» «Нет, мой господин», — утянул живот Савара, — «это траур для похорон». «А кто умер?» — уже с интересом спросил Кощей. Его радовали чужие смерти. «Умер старый анаконд, а мы получили сегодня два новых аквастата из империи. Позвольте отбыть к месту упокоения усопшего. Отбывай. Мне интересны не эти старые кости, а те, кто за ними стоит. Не позволите ли нам с моим другом и родственником графом Варийским изъявить почтение мадам, угостив ее чудесным пломбиром? Аквастаты не так надежны, как лошади. Мне бы не хотелось умереть, не попрощавшись с племянницей». Граф с недоумением уставился на служаку, а Кощей, угнетенный мыслями о разграблении собственности, не обратил внимания на неуместную просьбу. Праздник продолжался. Глава 50. Схватка. Оксана Лысенкова. Уже не первый час Гертрих Савара метался по тесному салону аквастата. Два шага вдоль киля и три шага от борта до борта. Вот и все пространство, измеренное тысячекратно, и только осознание под ногами пропасти глубиной в несколько сотен человеческих ростов мешало ему разнести в щепы дорогую ротанговую мебель, раскрошить изящные ониксовые светильники и в клочья изорвать шелковые шторы, расписанные диковинными розовыми птицами. Ни экипаж судна, работающий в рубке и на палубах, ни подчиненные, затаившиеся в кают-компании, не смели нарушить уединение начальника службы РОС. Понимали, что чревато как минимум неприятностями. Как максимум даже предположить было сложно, Гертрих печально славился взрывным характером, вернее, неумением держать себя в руках. При Ангеране он который год удерживался не столько цепким острым умом, сколько демонстрацией служебного рвения. Но сам Савара понимал, что вечно придворное благополучие длиться не может, и стремился не только выслужиться перед змеем, но и обеспечить себе надежные тылы на безбедную старость. Сейчас же перспектива скоропалительно свалившегося богатства замаячила перед ним во всей своей красе. Информация о сокровищнице анаконда была надежной, но тщательно скрываемой от широкой публики. Поэтому по мере приближения к месту последнего жилища людоеда в голове у аллигатора зрел план. Отдав приказ спускаться на воду, Гертрих быстро собрал все необходимое. Сдернул с дивана шерстяное покрывало, набрал из бара, который охлаждался забортным воздухом, копченого мяса, сыра, достал из ларя длинный батон, еще не потерявший свежести и пушистости, хотел было приказать налить горячего чая в новомодное изобретение термос, но передумал и прихватил бутылку виски. Посадка оказалась довольно жесткой, экипаж не сумел погасить скорость снижения аквастата и тот плюхнулся на щетинящиеся барашками волн озера, отчего тяжелая темная волна пробилась между поплавками и плеснула в иллюминатор гондолы. Гертрих устоял на ногах, но покачнулся, и ему пришлось опереться рукой о переборку. Удивительным образом раздражение улеглось, оставив место трезвому и холодному расчету. Впрочем, как и всегда при непосредственном исполнении ответственного дела, будь то приказы змея или же собственные, порой весьма рискованные, аферы. Первым делом Гертрих зашел к своим сыскарям. «Я сейчас вас покину. Вы продолжаете наблюдение. Осматривайте предгорья в поиске огромных ящеров Варум. Нет, это не сказки. Это приказ его величества. Через 48 часов возвращайтесь за мной. Вопросы есть? Нет. Выполняйте». Начальник службы розыска прямо почувствовал, как расслабились его подчиненные и усмехнулся про себя. Они и не подозревают, чем он тут будет заниматься, глупцы, и какая награда ждет его в случае успеха. Пройдя по короткому внутреннему трапу, Гертрих выбрался на поплавок и спрыгнул в воду. Аквастат за его спиной медленно оторвался от озера и поплыл ввысь. Гертрих проводил его взглядом, полным отвращения. В отличие от обычных дирижаблей, аквастаты были медленнее, сильнее реагировали на порывы ветра, были теснее и полны бесполезными с его точки зрения предметами вроде тех же самых шелковых штор, но самым большим их недостатком было отсутствие нормального спуска или шлюпки, сходить приходилось в воду. Впрочем, долго размышлять по поводу несовершенства летательных аппаратов было некогда. Оглядевшись, Савара заметил двух мужчин, сидящих возле разбитой палатки у небольшого горящего костерка. Мужчины с интересом смотрели на его неловкую высадку. Гертрих мысленно ругнулся и направился к ним. С конкурентами или же со свидетелями следовало разобраться немедля. При его приближении сидящие встали, интерес в глазах сменился на настороженность. Гертрих Савара, начальник службы розыска и задержания, отрекомендовался аллигатор, нахожусь здесь с целью расследования дела об убийстве жившего в водах данного озера анаконда. Представьтесь и сообщите, что вы имеете сказать по данному делу. Мужчины переглянулись и синхронно перевели взгляды в бок, где, полускрытый за камнями, лежал полусгнивший, обглоданный тлением и речными рыбешками огромный хвост. Я Генри Эдлкайнд, ищу свою дочь, сбежавшую из дома. Господин Людвиг Гримальди мне помогает. Генри решил не раскрывать роли питона в поисках. А каким путем вы оказались здесь, на месте убийства? Простое человеческое любопытство, знаете ли. Идем, видим, лежит, тухнет, вмешался Людвиг. Гертрих сделал было шаг к хвосту, но остановился. Ваши звероформы, питонс, тетерев. Ни одна звероформа из названных не смогла бы огромного анаконда, и Гертрих решился. Вот что, любопытствующие. Многие знания, многие печали. Шли бы вы отсюда по добру по здорову. Будем считать, что вы мне не попадались. 5 минут на сборы. Но позвольте. Возмутился было Людвиг, но Генри настойчиво потянул его за руку. Пойдемте, друг мой, не время утолять свою страсть к научным познаниям. Пойдемте. Они быстро покидали вещи в рюкзаки, навьючили лошадей и отступили за каменную гряду. Гертрих обратил внимание на то, что у них на двух всадников 5 лошадей, причем под седлом 3 из них, но решил не пока углубляться в детали, третий либо появится, либо останется неизвестным. В любом случае, он не представляет ни угрозы, ни интереса. Гертрих искренне верил в несокрушимость своей звероформы. Когда путешественники скрылись с глаз, Савара разделся, сложив вещи и придавив их камнями, чтобы не сдуло, если вдруг поднимется ветер. Подошел к берегу озера. Неприветливая зимняя вода предостерегающе лизнула ступню, обожгла холодом. Гертрих, не оставляя себе ни секунды на раздумья, обратился и нырнул. Дубленая шкура, покрытая крепкой чешуей, холода стылой зимней воды не почувствовала, но моментально начало медленнее биться сердце и конечности взялись тяжелой истомой, если поддаться которой, то уже никогда не придется греться под летним жарким солнцем. 5-метровый аллигатор проворнее заработал мощными лапами и хвостом, погружаясь в смертоносные озерные глубины. Гертрих осматривал подводные скалы, затянутые тиной и мерцающие вкраплениями слюды в граните, раскрошившиеся на мельчайшие обломки и монолитные в своей первозданной исполинской сути. Лапы работали все медленнее, сердце билось все реже и слабее, мысли начали путаться и соскальзывать на совершенно несвоевременные вещи. Громадный аллигатор, не приспособленный к суровому климату алмазных гор, замерзал, понимая, что каждое погружение может стать последним, но не мог остановиться, надеясь, что вот еще чуть-чуть, пара секунд, и сундук с золотом раскроет перед ним свои драгоценнейшие недра. Очнулся Гертрих от ощущения горячей тяжести на груди. Она сдавливала, мешая дышать, но тепло от нее животворящими ручейками разливалось по телу, заставляя кровь веселее бежать в жилах. Рядом слышалось приглушенное ворчание. Даром что государев чин, так как дитя малое, ладно, себя не бережет, ладно, я за ним нырял, тоже взрослый уже, так наверняка дома жена и дети малые ждут. Нет у меня жены. Гертрих хрипло закашлялся и сел. С груди посыпались разогретые на костре камни и соскользнуло одеяло, связанное из серой грубой шерсти. Волчьи. Вокруг суетились недавние путешественники, уже втроем. Третий, в одних подштанниках, целеустремленно помешивал в котелке на костре что-то безумно ароматное. «Как я здесь оказался, так подглядывал я за тобой». Полуголый человек оторвался от своего занятия. «Иду, смотрю, рыбина большая плещется». «А нет, не рыбина, не знаю уж как тебя назвать». Все реже и реже воздуха глотнуть выныривает, а потом раз, и исчезла, а на поверхность человек выплыл, и тонуть начал. «Пришлось сигать за тобой в озеро, тут уже товарищи подбежали. Жить, в общем, будешь. Давай вот кашу есть, горяченькая. Марк, я, Спаситель отставил котелок с огня и примостил другой, с чаем. Через несколько минут Гертрих уже глотал, обжигаясь, практически не жуя, горяченную разварную кашу, щедро сдобренную жирным мясом и специями. Внезапно словно молния промелькнуло воспоминание, и он вскочил, отставив недоеденную миску, и неуверенными шагами, как будто его туда тянет что-то мистическое, направился обратно к озеру. «Куда, болезный?» – всполошился Марк. «Там был блик, зеркальный», – Гертрих замер, сосредотачиваясь на том, чтобы вспомнить положение зеркала, его направление, все подробности. «Давай все уже завтра», — подошел Генри, солнце к закату. «Отогрейся, выспись, мы опять же тебя покинем, по-добру, по-здорову». Гертрих понял, что фактически он обязан этим людям жизнью и придерживаться выбранной линии поведения будет как минимум невежливо. Как максимум, они могут оказаться полезными. «Я прошу прощения за резкие слова. Кажется, без вашей помощи мне обойтись будет сложно. Я ищу важные документы. Пожалуйста, последите за мной. Если снова замерзну, выловите». «Нет», — Марк развернул Гертриха к костру, — «вы ныряете, и после каждого третьего нырка вылезаете и отогреваетесь. Мы поддерживаем костер и горячее питье, и ваши документы нам не интересны». «Так пойдет, пойдет», — мужчины ударили по рукам, не обращая внимания на Людвига, тихо бурчащего себе под нос, что как это неинтересно, очень даже, но разве позволит хоть одним глазком. Наутро так и поступили. Огромный аллигатор нырял, осматривал подводный рельеф и поднимался греться. Полчаса в воде, полчаса на берегу у жаркого костра. Первым делом Саварра нашел вчерашнее зеркало. Это было действительно зеркало, металлическим основанием, вклиненное в скальную расщелину. Как смог, когтистой лапой аллигатор очистил с поверхности зеркала илой водоросли. Слабый отраженный луч протянулся куда-то в направлении вертикальной скалы, поросшей водными растениями. Гертрих понимал, что направление луча зависит от положения солнца в небе, но, по крайней мере, приблизительно стало известно, где искать. Он стал обшаривать скалу, и в одном месте стебли раздвинулись, открыв тесный лаз. Аллигатор с трудом, но смог туда протиснуться, по пути чуть не своротив еще одно зеркало. Лаз вел в небольшую пещерку, где аллигатор смог пометиться, только поджав хвост. Даже с разворотом возникли проблемы. На дальней стене было еще одно зеркало. Саварра прикинул, куда был бы направлен отраженный луч, если представить, что приходит он со стороны второго зеркала. Вот туда, на свод пещеры. «Защита от дураков», — пренебрежительно подумал Гертрих и тупорылой мордой ткнулся в потолок вместе предполагаемого солнечного зайчика. «Ничего не произошло», — повторил, с тем же результатом. Развернулся и долбанул хвостом, осыпав каменную крошку. Обескураженный, выплыл на поверхность отогреться и подумать. У костра к нему подсел Людвиг. «Вы выглядите сильно удрученным, что-то произошло». «И да и нет», — Саварра, унимая дрожь, отхлебнул горячего отвара из сушеных ягод. «Там система зеркал, которая ведет на участок скалы. Просто на участок скалы. И больше ничего. А как выглядит световое пятно? Есть какие-нибудь подробности?» «Никак, солнце не под тем углом. Я построил ломаную согласно закону отражения». «Тогда просто постарайтесь поймать тот момент, когда солнце будет на нужной высоте и луч действительно проходит всю эту вашу ломаную. Может быть, что-то и прояснится». Гертрих с сомнением посмотрел на собеседника. Интеллигентный мужчина в годах поправил очки и смущенно пожал плечами. «Мол, я высказал предположение, а вы сами решайте, что делать, мое дело сторона. А, пожалуй, в ваших словах есть рациональное зерно. Я попробую». Дождавшись просвета в тучах, заволокших небо, Гертрих нырнул, проверил, куда падает луч, и вынырнул еще больше обескураженный. Разровнял прибрежный песок, подобрал прутик и стал там чертить углы и параллели. «Позвольте предложить бумагу и карандаш». Саварра взял предложенное, и спустя четверть часа схема была готова. По ней выходило, что для того, чтобы отраженный луч попал в пещеру, солнце должно было быть в зените. Людвиг задумчиво почесал затылок. «В наших широтах так не бывает даже во время летнего солнцестояния, не то что зимой, на переломе года. Если бы можно было найти источник искусственного освещения, достаточно сильный для того, чтобы заменить солнечный свет, и поставить его ровно сверху». Воскликнул он эти слова достаточно громко для того, чтобы ими заинтересовался Марк. «У меня порошочек есть, горит как три солнца сразу, ну, как горит, вспыхивает. Зверей хорошо отпугивать, если нападают. Я хоть и волк, Но если неразумные навалятся стаей, то ничего хорошего не жди. Лошади, опять же, когда стемнело, приготовления были закончены. На поверхности озера покачивался плотик с расположившимся на нем Людвигом, рядом квадратная рамка из толстых сучьев с разгорающимся на ней костром. Гертрих занял стратегическую позицию внизу. Выждав небольшое время, чтобы аллигатор успел доплыть и расположиться, питон щедро сыпанул горючий порошок в центр костра. Вспыхнуло так, что от испуга Людвиг дернулся и свалился в озеро, и потом еще с час на сетчатке сияло ярко-зеленое пятно. Гертрих же, ждущий внизу, в пещере, увидел яркую вспышку, на мгновение высветившую на потолке ровный круг, с отчетливой боковой тенью, зубцом прорезавший край. Ни медля ни секунды, он нажал на то место, где только что была тень. Не получилось, площадь лапы была слишком большой, превратился и повторил еще раз, даже не заметив ледяного холода, настолько сильным был выплеск адреналина. Под пальцами подалось, сдвинулась часть скалы, образующая своего рода люк, и, высунувшись в него, Гертрих ощутил вокруг большое пространство, заполненное застоявшимся, промозглым, но воздухом. «Факел есть?» Спустя минуту он уже тряс Марка. Факел сделали, завернули в промасленную тряпку, снабдили кресалом, и вернувшийся в подземелье Савара увидел вокруг россыпь золотых монет и искореженных деформированных украшений. Глава 51. Схватка. Александр Игнатьев. От лесной, населенной волками границы до столичного Вазириона, добрых 200 километров, до оттуда до предгорья, еще и поболее будет. Даже если напрямик, через лесную глухую незаселенную часть страны, все равно, не менее недели получится, размышляла Яга, сидя за конторкой и, листая канцелярские книги, разбираться с ними, пока отсутствует вожак, она взялась по собственной инициативе, пожалев об этом уже не один и не два раза. Рассмотрев карту, Таисия Сергеевна убедилась, что судьба занесла ее в странное, практически заросшее дремучими лесами государство, удивительно похожее на ее родину, потому, как дорог хороших мало, одни направления. Много лет прожив в российской глубинке, она знала, как опасно путешествовать по лесным тропам, а уж в сказочной стране, где дикие звери да драконы, наверняка и нечисть шалить гораздо. От невеселых мыслей ее отвлек шум. Она посмотрела в недавно вставленное широкое панорамное окно и, прищурив глаза, пересчитала входящих в открытые ворота усадьбы. Потом повернула голову в полумрак просторной столовой и громко спросила тишину. «Рашид, что случилось на этот раз?» В сумраке зашторенного помещения послышались тихие шаги. «Нормально все», — подозрительно уверенно сказал мальчишеский голос. Таисия Сергеевна посмотрела туда, откуда слышался шум, и увидела свое отражение в зеркале, которое невольно заставило улыбнуться. На нее смотрела стройная женщина средних лет, с не очень аристократическим профилем, но зато почти без морщин. Копна рыжих, без седины, волос делала его почти красивым. Рядом отразился взъерошенный мальчишка, с оторванным рукавом новой куртки и багровеющим синяком под глазом. Хорошее настроение испарилось. Яга с большой заботой и вниманием относилась к найденышу. Он сумел заменить ей давно схороненного сына. Остро отточенная игла, долго жившая в сердце, растаяла, как льдинка, с приходом весны. При этом ее не оставляла постоянная необоснованная тревога. В доме не было няньки из местных. Она сама стирала, шила, готовила и не могла представить себе, как чужие руки коснутся этого маленького сокровища. Но мальчишка рвался на улицу. В этом году он пошел в школу. Приехавший профессор, правда, долго не задержался и, ко всем неприятностям, еще и уволок мужа, оставив весьма беспокойное хозяйство, до двух старых учителей из местных. Хождение Раша за знаниями превратилось в одну бесконечную драку, мальчишку дразнили. Он не мог обернуться, а дети, со свойственной всем детям любых миров жестокостью, обзывали его недопеском. Яга и Марк знали об этом и, молча, страдали сами, боясь, что стая не примет сына вожака в свои ряды. С драками пора было покончить раз и навсегда. Яга сжала губы в тонкую линию, накинула шаль и, резко отворив дверь, вышла во двор. Пришедших было человек 15. Любопытных тунеядцев всегда собирается много, подумала Яга и быстро вычленила главного. Среди толпы стоял высокий крепкий старик. Он мутил воду, завидуя бобылю, которого признал сам оборотный камень. Таисия Сергеевна с высоты ступеней крыльца окинула незваных гостей строгим прямым взглядом. «Бездельники», — решила она и громко сообщила пришедшим. «Моя работа — Это защита интересов стаи в отсутствие вожака. Какие проблемы привели вас ко мне? Время рабочее, не выходной. Что случилось в тихом уезде? У части собравшихся открылись рты, а, после непродолжительной паузы, волки услышали, как щелкнули от удивления их же разъявленные пасти. Никто никогда не слышал таких речей от волчицы. Мужняя жена должна блюсти закон. Семья – это хозяин. Дом – это хозяйка. Веками сложившиеся традиции нерушимы. Поднялся шум, только спустя несколько минут, Яга, не без труда, выяснила, что ее семилетний сын вылил чернила на учителя, разбил окно в доме уважаемого всеми кузнеца, подрался с сыном пекаря, обозвал старшего сына ткача, то есть совершил множество немыслимых для маленького ребенка поступков. Женщина почувствовала гордость за свое подрастающее поколение и хотела, было, уже извиниться за отпрыска, как услышала от старого вожака злое: «Твой недопесок должен быть публично наказан». На ступенях недавно отремонтированной белоснежной усадьбы, украшенной резными колоннами и черными коваными чугунными перилами, заклубился серый, густой, как дым от костра, туман. Стоящие в тесном пространстве внутреннего двора люди, с удивлением, быстро сменившимся паникой и страхом, увидели огромную, непривычного рыжего окраса, волчицу. Таких размеров зверя просто не было в этих лесах. Она же ощерилась и, легко оттолкнувшись от холодных мраморных плит, стряхнув висевшую на ней человеческую одежду, одним прыжком полетела в толпу, к видавшему всякое старому вожаку, в последний миг сумевшему перекинуться и отступить. Люди шарахнулись в стороны, но рыжая оборотниха, схватив за горло старика и, наступив лапой ему на морду, глухо и страшно зарычала. Потом, небрежно выплюнув шерсть, повернула голову, а стая услышала невероятное, из звериного горла раздалось: «Эр-эр-рашиит, иди сюда». Потом прыгнула в сторону: «Кто ко мне со злом придет, умрет». Волки зажмурились, и, когда после воцарившейся бесконечной тишины открыли глаза, то увидели женщину. Одетая только в белоснежную кожу, словно мраморная статуя, Яга стояла над мертвым бывшим вожаком, и алые губы, с каплями горячей волчьей крови, кривились в горькой улыбке. «За сына загрызу любого», — спокойно предупредила она. «Идите и работайте, я все сказала». Потом обернулась и увидела перекинувшегося волчонка. «Смог, молодец», — сухо констатировала Яга. «Вот, волки, смотрите, племя Марка растет». Глубоко вздохнула, слизнула кровь и, показав на ворота, выплюнула: «Шли вон». Пребывая в здравом уме, Саварра быстро сообразил величину найденных им ценностей. Их было много. Належавшее перед ним золото можно было купить небольшое государство и кормить его жителей добрых 100 лет. Золото могло хватить всем многочисленным родственникам и даже отдаленным знакомым, если бы ему пришлось когда-нибудь делиться с кланом найденным сокровищем. Делиться начальник Рос не собирался. Оставалось подумать, что делать с тремя, сидящими у костра на берегу. Многолетний опыт следака подсказывал: свидетели, лишние всегда. Гертрих вылез с наветренной стороны и, несмотря на 5-метровые размеры, бесшумно, очень быстро, пополз к разбитому бивуаку. Тихо затаившись в кустах, монстр решил выжидать. «Марк, пора бы другу нашему уже появиться. Вот же, сыщик, главный-главный, а вкалывает, как самый последний младший констебль», — философствовал в это время Генри. «Появится, он разумен, это сыскарь, и ищет он, поверь, не документы. Как ты думаешь, Людвиг, анаконд не всегда был людоедом, это богатейший из богатых оборотней класса рептилоидов. Думаю, что его великолепие Ангерон имеет меньше, но кош всегда был умнее, а анаконд прожорливее. Его сгубила неуемная жажда человеческого мяса, а всем известно, что, пожирая себе подобных, оборотень утрачивает человеческий облик. Так что, думаю, наш начальник Рос здесь не по службе, а по собственной надобности». Людвиг вздохнул и подбросил в огонь еще пару сучьев. «У нас опасное знакомство». Марк тихо хмыкнул и показал на лежащее рядом ружье, на всякий случай, заряженное. На его шее яркими искрами играл знак клана. В вечерних багряных отблесках солнца он переливался красными волчьим отблесками тысяч глаз. Марк не видел ярко горящих камней, а компания, зная о том, что с ними вожак, не видела в драгоценности ничего, кроме родового украшения. В кустах зашуршало. Мужчины резко обернулись на звук. К ним, мирно вытянув руки, вышел старый знакомый. Он молча прошел в палатку, оделся и, сев на корточки рядом, тихо сообщил: «Нам надо объясниться. Я Гертрих Саварра, Начальник службы РОС при его величестве Ангероне действительно здесь не по долгу службы. Хотя и расследование убийства старейшего среди рептилоидов возложено на меня, я не каюсь и не намерен извиняться. Вы мне здесь не нужны, но у вожака волков полное единение с семьей. Ваша самка поднимет и приведет всю стаю. Я никогда не видел активированного знака клана, и с волками мне ссориться не резон. Давайте мирно разойдемся, пока я ничего не нашел. Благополучно миновав перевал, в полдень, ярким солнечным днем, маленький отряд, возглавляемый Костей и повизгивающий, от открывшегося с горы вида моря Эмили, достиг своей цели. Перед ними, спускаясь ступенями к воде, предстал во всей красе город Портея, со своими белоснежными домами и крышами цвета неба. Осталось пройти таможенный контроль и внести необходимую плату за проживание в городе. Ребята встали в очередь. Костя покопался в многочисленных сумках и, достав золотой, пошел благодарить любезного караванщика, но уже через четверть часа почти бегом вернулся, молча посадил перед собой удивленную девушку и, схватив Дивгри за поводья, быстро развернул ворона. «Молчи», — злым шепотом сообщил он Эмии, сунув ей в руки какую-то бумажку, направил ворона по боковой дороге обратно в горы. Испуганная девушка развернула скомканный лист и прочитала. «Разыскивается одомашненный Варум и его хозяин, опасный государственный преступник. Просьба оказать содействие. Награда 30 серебряных монет. Глава 52. Схватка. Белошвейка, Оксана Лысенкова. Луиза каждый день ждала известий. От мужа или от брата. От Генри пришло всего одно сообщение. От Беллы они поступали с завидной регулярностью, но все гласили одно и то же. Эмили не обнаружена. Идем по следу. Это и огорчало неизвестностью. Где там дочь? В каком состоянии? Зима на дворе, на пути полно незнакомцев. И одновременно радовало, домашняя девочка оказалась упорной путешественницей, стремящейся к своей цели. Последнее не могло не радовать Луизу, которая, как всякая мать, желала своему ребенку только счастья. К тому же сильно горевать было некогда. Управление поместьем, ранее делившееся на двоих, теперь свалилось на одну нее, отнимая изрядно силы и времени. Осмотр уходящих в зиму полей, размещение запасов в хранилищах, нанять семейство крысоловов, утеплить окна, прочистить дождевые стоки. И тем неожиданней было появление в воротах Тома, уезжавшего вместе с Генри, и вернувшегося в одиночестве. Острое ощущение случившейся беды прошило женщину, она на подгибающихся ногах добрела до дверного проема и выпала в него, хрипло каркнув, как будто голосовые связки уже превратились отдельно от остального тела. «Генри, где?» Тома мгновенно снесло с лошади, и он подхватил падающую хозяйку. «Дальше едет, я сам вернулся», егерь вычленил главное и торопился объяснить, что ничего не случилось, что все в порядке. Луиза облегченно опустила веки. Когда она подняла их вновь, над ней маячили два встревоженных лица, Тома и незнакомой молодой женщины, уставшей и изможденной. «Я вернулся Корнелию привести, мы поженимся», ее изгнали, она белошвейка при дворе была, зачастил Том, помогая Луизе устоять на ногах. Она вымученно улыбнулась. «Напугал, паршивец, иди уже, веди милую домой. Зиму так перекантуетесь, с весной расширяться планируй. И через час зайди с докладом». Том увел невесту, а Луиза вернулась в дом, выпить успокоительных капель и привести себя в порядок. Через час Том мялся на пороге гостиной. Он переоделся, сменив дорожный костюм на домашние сюртук и бриджи. «У девушки есть что надеть?» Том отрицательно помотал головой. «Нет, мы ее из землянки забрали, там только глиняный горшок оставался и одеяло драное. Пойдешь к горничной, пусть она ей выделит, что нужно из моей старой одежды. И давайте, чтоб без глупостей. Корнелия Белошвейка может шить всякие такие кружевные вещи», Том покраснел, «на продажу или так, хорошо, пусть напишет список, что ей нужно для работы, но не раньше, чем отдохнет и подлечится. А теперь рассказывай о ваших поисках, мне не терпится все-все узнать». Утром Корнелия сама пришла к Луизе. Чисто вымытая, отдохнувшая, она оказалась прихорошенькой блондинкой редкого песочно-золотого цвета. Луиза прямо залюбовалась ее гладко уложенными волосами. Белошвейка присела в книгсоне. «Я благодарю вас за участие в моей судьбе, хозяйка, вы не пожалеете. Буду рада, если тебе здесь понравится. Не стесняйся, обращайся, если надо будет, первое время всегда трудное. Только надо будет сходить в мэрию зарегистрировать брак. Ты осилишь поездку или денек подождете? Мы как бы уже мимо мэрии проезжали, Корнелия густо покраснела и охраняющим жестом сцепила руки поверх живота. Распрощавшись с Гертрихом, троица попутчиков, объединенных одной целью, продолжала свои поиски. Довольно резво они продвигались к перевалу. Немного пришлось понервничать, пережидая бурю, прячась от хлещущих ледяных струй за спинами коней, потому что не успели поставить палатки, настолько неожиданно все началось. Но буран стих, палатки были разбиты, ночь спокойна, а утро встретило сиянием солнца на безоблачном небе. Генри на ходу с удовольствием крутил головой, разминая затекшую и похрустывающую шею, как вдруг на фоне голубущего неба мелькнул темный знакомый силуэт. «Это же дирижабль от Белла, моего Шурина!» — воскликнул обрадованный Генри и замахал руками, привлекая внимание воздухоплавателей. «Эгегей! Чего ты так кричишь? Они тебя все равно не услышат!» — поморщился Марк. «Ты им посвети, Людвиг!» — порывшись в переметной суме, вытащил компас, оснащенный небольшим зеркальцем, и сам направил луч света на дирижабль. Несколько минут спустя летательный аппарат нырнул вниз и стал постепенно снижаться. К полудню распогодилось. Оно и неудивительно. В этих местах климат суровый, но погода меняется стремительно. Несколько часов назад бушевал шторм, и вот уже на небе ни единого облачка, и ослепительное северное солнце равнодушно являет всему живому свой холодный сияющий лик. Вечером ледобородый Нортост буйствовал, выкорчевывая мачты из степсов, словно стебли высохшего рогоза из обезвоженного под осенилистого прибрежья, а утром зябкая бодрящая прохлада в застывшем неподвижном воздухе вероломно уверяет изумленного путника, что если где-нибудь и когда-нибудь дорога способна окончиться прямо у райских врат, то это произойдет именно здесь и именно сейчас. Обо всем этом размышлял мистер Блест, вальяжно развалившись в пилотском кресле и наблюдая в окно, как дирижабль, казалось, уже входит в ледяное сияние вечности. Да что там входит, уже вошел в него как минимум наполовину. От столь романтических грез воздухоплаватель отвлек голос напарника. Весьма заинтересованным голосом Оберон призывал друга в переносном смысле спуститься с небес на землю, то есть обратить долу взгляд, вооруженный подзорной трубой. Навигатор указывал рукой в левое окно, утверждая, что там есть на что взглянуть. Отбелл суставчато выпрямился, с видимой неохотой покидая уютный пилотский закуток, зябко поежился Оберон, да запусти ты уже этот грешный обогреватель, и взял предлагаемую другом подзорную трубу. Внизу, на змеящемся по побережью между горными отрогами тракте обнаружилась пятерка лошадей. Две шли в поводу под вьюками, три других несли всадников, облаченных в одеяния, подобающие для дальних путешествий. Ну и что, кони, груз, наездники. Эмилии среди них явно нет, это видно даже безо всяких окуляров. В таком случае... На что же там глазеть с таким интересом? Сэм, да что с тобой? Смотри же внимательнее, рассудительно возразил Оберон. Правее, вон там, у правого всадника. Вот опять, смотри, смотри. На этот раз Адбелл и сам заметил, что крайний справа всадник держит в руках отражательное стекло, направляя его так, чтобы солнечный луч по касательной уходил к дирижаблю. Путешественник методично закрывал и открывал стекло свободной рукой. Стеклышко с короткой периодичностью сверкало солнечным зайчиком, подавая летательному аппарату привлекающие сигналы. «Оберон, а ты молодец, что заметил? Ну-ка давай, ка сбавим скорости, снизимся». Отбелл снова шагнул к пилотскому месту и длинноногим пауком-травокосом боком вскарабкался в кресло. Усевшись, мистер Блест перевел реостат оборотов на минимальный ток и плавно тронул вперед рычаг тангажа. Чугунный шар внутри оболочки медленно перекатился по своим рельсам к носу, и воздушное судно плавно нырнуло на один эшелон вниз. Отсюда можно было уже разглядеть, что средний путник, подняв руки к голове, не пытается сделать что-то со своим головным убором, а самым натуральным образом призывно машет дирижаблю. Зафиксировав трубу вертикальным винтом штатива, Адбелл осторожно повернул ребристую рукоятку зума. Перспектива сузилась и приблизилась, и мистер Блест наконец-то разглядел всадника. Приподнимаясь на стременах для пущей заметности, воздухоплаватель энергично приветствовал Генри Эдлкайнд. «Это отважный мистер Генри зовет нас, чтобы поделиться, если не утешительными, то, как минимум, важными новостями. Если бы это был кто-то другой, то я бы сказал, что он просто машет нам руками из пущего зевачьего любопытства, но это не кто-то другой, а наш педантичный, скрупулезный мистер Генри, для которого любая самая сомнительная алхимическая доктрина звучит понятнее, чем такое простое, казалось бы, слово «шутка». Наша разудалая студенческая беспечность просто обязана быть разбавлена убийственной серьезностью этого в высшей степени благопристойного джентльмена. На посадку, друг мой, на посадку. Глава 53. Легенды Арамиры. Великий орел. Схватка. Александр Игнатьев. Костя угрюмо вел свой маленький отряд по почти невидимой из-за разросшейся ежевики тропе. Девгри, идущая следом за вороном, ржала и спотыкалась. Ее бока, подвергшиеся нападению колючих кустов, были сильно расцарапаны. К тому же в этих полудиких горах явно кто-то прятался, наблюдая и, не ввязываясь в драку только потому, что отряд возглавлял огромный могучий и зубастый черный зверь. Спустя 2 часа спусков и подъемов, когда усталая Эмили окончательно уверилась в том, что эта дорога бесконечна, внизу вдалеке, почти у самой кромки синей воды безбрежного моря, показались аккуратные белые домики рыбацкого поселка. В лагуне качалось несколько небольших суденышек, а далеко в море разрезала волны своим серебристым клювом белоснежная яхта. Ребята повторили еще пару спусков, в результате оказавшись на довольно ровной карнизной каменной площадке, опасно свисающей над обрывом. Внизу под ними маленькие волны дробились в сверкающие изумрудами капли, которые, в свою очередь, превращались в легкую вуаль из алмазной переливающейся водяной пыли. Чуть дальше от берега высился одинокий утес-островок. Там, вдали, более крупные собратья мелких прибрежных барашков катили свои валы, сурово возвышаясь над гладкой поверхностью моря, блестящие аквамаринами воды. «Смотри-ка», вытянув руку в сторону утеса, показал пальцем Костя. «Кажись, там дельфины играют». Эмили присмотрелась и увидела несколько черных равносторонних треугольников и гладкие спины, кружащих в замысловатом танце умных животных. «Как здесь красиво!» — шепотом отозвалась девушка. Несмотря на усталость и голодные спазмы в желудке, нетерпеливо выпрашивающим еды, она пораженно смотрела на эту безбрежную волшебную морскую безмятежность. Костя, любовавшийся в этот момент не природными ландшафтами, а стоящий рядом, вдруг как-то, неловко, вздрогнул, вздохнул и, порывисто схватив руку девушки, поцеловал ее в ладонь. Эмили не отстранилась, а лишь тихо спросила: «Костя, ты что, ты зачем так?» Наваждение разом схлынуло. Лоб покрылся бисеринками пота, и парень, резко отстранившись, пошел к ворону снимать вещи. Они разбили палатку и поужинали. «Не таким я видел сегодняшний вечер», наконец, собрался с мыслями Константин. «Что делать-то теперь?» Эмили повздыхала и выдала: «Ну, это я во всем, конечно, виновата. Папа, скорее всего, услышал про тебя и ворона. Испугался большого зверя и написал в управу письмо. Они и объявили в розыск, поэтому я пойду завтра в город, найду кораблик и поплыву к великому орлу. А вы поедете, наконец, домой». Последние слова утонули в тяжелом вздохе и всхлипе. Покоренный этой фразой и тихим голосом подружки, Костя, собравшись с силами, выдал: «Ты что же это, думаешь, что странствовать в одиночестве безопасно? Или у тебя сложилось мнение обо мне, как о распутнике и предателе?» Он посмотрел на нее и, увидев широко раскрытые от надежды глаза, воодушевился, строго продолжив: «У меня опустились руки от твоих оскорбительных слов, а ты, девушка взрослая, не ребенок». Костя поднял палец: «Думаешь, сделаться одинокой свободной странницей, до первого встречного охотника, за курицами?» Эмили, которая еле сдерживалась, порывисто вскочила и, заливаясь слезами, просто упала на грудь своего спасителя. «Конечно, только с ним. Конечно, она очень сильно его обидела сейчас. Конечно, она виновата и никогда никуда не уйдет одна». Сквозь слезы девушка не видела счастливого лица сильно обиженного спутника и ухмыляющуюся рожу ворона, а Девгри просто тихо ржала. Наступило утро. Костя выбрался из палатки и тихо подошел к ворону. «Ну что, как договорились, так и будет. Давай-ка, беги домой, к Яге и Марку. Письмо положил. Пусть думают, что и как, буду ждать вас. А пока ты туда и обратно, сплаваем с нашей птицей к ее орлу». Ворон тихо и негодующе хрюкал. Он был совершенно не согласен с глупым маленьким драконом. Но последний на земле дракон требовал уважения к себе, поэтому даже Варрум был обязан кланяться владыке мира. Ворон вздохнул, посмотрел на эту нелепую человеческую ипостась и, немного подумав, решил: если что, обернется и прилетит. Самка рожать не собирается, и дракону в этом мире не угрожает ничего, даже яд королевской кобры. Солнце давно стояло в зените, когда ребята, наконец, спустились вниз в приморский поселок. В этом уголке мира, отделенном от основного плато горами и омываемым теплым морским течением круглый год, стояла ласковая весна. Летом температура никогда не поднималась выше комфортных 30, а зимой не опускалась ниже 15. Сейчас, когда за горами собирались тучи, и по ночам небольшие водоемы сковывало, пусть непрочным и тонким льдом, здесь расцветали яблони. Приморский город-порт славился своими купцами, которые ввозили в страну разные чудеса, начиная от невесомого кандагарского плетеного кружевного шелка и заканчивая невероятно легким серебряным металлом, который называли люминием. Однако Эмили, осмотрев расцарапанную Девгрии, поплакав над несчастным ни в чем не повинным изгнанным из отряда вороном, приняла единоличное решение спуститься вниз в белый поселок, а не карабкаться сквозь заросли по бесконечной тропе в сторону города. Усталые путники без труда нашли единственный в рыбацком поселении трактир и устремились к нему, как косяк рыб прямо в сети. Таверна стояла почти у причала, представлявшего из себя грубо сбитый из досок настил, для прочности, положенный на связанные между собой плавающие пустые бочки. В этом импровизированном порту оказался только один покачивающийся на волнах крупный баркас, чьи круглые, слегка скривленные бока, заканчивались узким хищным носом. Кораблик, несомненно, мог развивать хорошую скорость и почему-то вызвал у Кости смутное беспокойство и нехорошие ассоциации с 90-ми годами на его многострадальной родине. Насмотревшись на поскрипывающее судно, ребята, постучав, вошли в полумрак. В зале было немного народа, обыкновенно, являвшегося с вечерней зарей послушать новости и пропустить пару пива перед сном. Бородатый хозяин, посверлив пришедших глубоко посаженными маленькими умными глазками, махнул рукой к дальнему столику. «Чего вам?» – грубовато поинтересовался он. «Нам поесть, помыться и чистую комнату, а там посмотрим», – в соответствии с вопросом, – ответил Костя. Он уже решил утром, несмотря на протесты, возвращаться в Ию и там искать корабль к островам огненного ожерелья. В этом сомнительном месте ему категорически не нравилось. Хозяин, не торопясь, назвал сумму и, получив половину в залог, отправился на кухню. Эмили с интересом крутила головой. Таверна постепенно наполнялась народом. Глава 54. Схватка. Лунный свет. Оксана Лысенкова. Какая приинтереснейшая новость. Со всем азартом ученого Атбел взмахнул зажатой в кончиках длинных пальцев жареной фазаньей ногой. Сидящий справа Аберон отработанным движением уклонился от пролетающего мимо предмета. Они сидели в компании Генри и двух новых знакомцев у импровизированной скатерти, роль которой выполняла то ли попона, то ли покрывала, наспех сдернутая из кровати любимой бабушки. В походных мисках перед ними лежали запеченные корневища водяного кустарника тианвы, которые, как уверял Людвиг, весьма полезны для пищеварения. Может быть, и полезны, пробовать змеящиеся отростки в неаппетитной черной корочке кроме самого профессора пока что никто не рискнул. От тушек фазанов, зажаренных над углями, предлагалось отламывать руками, вилки предложены не были по причине их отсутствия. Впрочем, Атбелла это немало не смущало, и, переложив еду в левую руку, уклоняться уже далеко не таким ловким приемом пришлось Марку. Он продолжал: «Вы говорите, варум. Как нельзя более кстати, мы недавно видели целое семейство этих реликтовых ящеров, взрослого и двух детенышей, в половину меньше. Может быть, если поспособствовать объединению этих представителей, возникнет новая северная популяция, и да, всадника на варуме мы имели честь наблюдать в дне пешего пути отсюда, но одного и едущего в обратном направлении. Если судить по сравнительной величине ящера и всадника, последний с большой долей вероятности был ребенком или карликом. Это значит, существует еще один варум, приученный ходить под седлом. Нет, увы, поспешил опровергнуть слова ученого Марк, это Костин варум возил к нам гостя. Знаете ли, они очень быстро и неутомимо бегают. Жаль, Атбеллу покачал головой и обратил внимание на мясо в руке. Предусмотрительно отставим миску с корешками в сторону. После довольно раннего ужина Атбел вытер руки белоснежной салфеткой, с ловкостью фокусника выдернутая из левого верхнего кармана сюртука, посмотрел на нее и, тщательно свернув, переложил в правый нижний. А теперь, друзья мои, раз уж волею творящего мы связаны одной целью, позвольте сделать вам деловое предложение. Мы перелетим через горы на дирижабле и продолжим поиски по ту сторону все вместе. Только вот куда деть лошадей? Атбеллу подпер подбородок костяшками пальцев. Я бы, с вашего позволения, извиняющимся тоном начал Людвиг, не очень бы хотел преодолевать горы по воздуху. Дело в том, что там, на высоте больше 1000 метров, растет совершенно замечательное растение, высокогорный лунный свет, и я бы хотел созерцать его не в ботаническом атласе, а воочию. Я бы мог взять лошадей цугом и с ними перейти перевал пешком. Отбелл испытующий посмотрел на питона и, звучно хлопнув ладонями по костлявым коленям, обтянутым шерстяными бриджами в фиолетовую клетку, поднялся. «Хорошо, в ваших словах есть несомненное зерно истины, так и сделаем. Засим позвольте откланяться, завтра через час после рассвета приглашаю вас всех на легкий завтрак, и после наши пути разойдутся». Утром путешественникам был подан омлет по-вистлински, тосты из тминного хлеба и ароматные стебли сельдерея. Марк с сомнением посмотрел на свои крепкие пальцы и осторожно взял хрупкую вилочку. К его удивлению, вилочка не сломалась и даже не погнулась. «Смелее, друг мой», — подбодрил его Адбеллу, — «воздайте должное поварскому искусству Аберона, его блюда на редкость хороши». Аберон, подтверждая слова друга, удовлетворенно похлопал себя по животу. «А за приборы не беспокойтесь, они изготовлены из недавно открытого металла, может, слышали, называется титаниум». Марк покачал головой, крепче сжав вилочку. «В наших краях и с железом как-то не очень. Ну, тогда, право же, не стоит забивать себе голову, завтракаем и готовимся к отлету». После того, как с завтраком было покончено и все приборы убраны, а пассажиры разместились на мягком диванчике, Адбелл отцепил трос от коряги, исполняющий роль якоря, и летящий на плавно поднялся в небо. Проводив взглядом удаляющийся дирижабль, Людвиг забрался в седло и тронул коня с места. Остальные 4 лошади, привязанные за поводья к задней луке, последовали за ним. Мимо медленно проплывали предгорья, вскоре поднявшиеся до гор. Людвиг ехал, рассматривая то образчики флоры, то отколовшиеся от высоких скал минералы, готовил нехитрый ужин, ночевал в палатке, по утрам лязгал зубами, выползая из нее, и все время размышлял о судьбе. О судьбе Акарин, о своей судьбе, которую хотелось бы видеть связанной с судьбой любимой, о судьбе Торнскинвальда, которая напрямую зависит от ее правителя, узурпатора змея, о ежегодном поднятии налогов и цен, о постепенно рассыпающихся мостах, рабочих местах на фабриках, которые все чаще и чаще достаются приходящим с юга шумным и необразованным рактрийцам, соглашающимся работать за меньшую плату, о пышных придворных балах и о надуманных причинах, по которым так легко попасть в опалу. По всему выходило, что при правлении династии драконов жить было легче и справедливей. Будущее страны виделось все мрачнее и мрачнее, и собственное будущее тоже не заставляло прыгать от радости в его ожидании. Становилось все холоднее, в ложбинах между голыми каменными останцами раскинулись альпийские луга. Сейчас, зимой, они были сумрачные и серы, а все цибелкин хвостик высохли и сухо шелестели на студеном ветру, пищухи и сурки залегли в спячку, серны откочевали в низины, даже коршуны не посягали на небесный простор, занятые сейчас только летящими тучами, порой задевающими отдаленные вершины. Лунный свет неоднократно попадался Людвигу, но уже с высохшими листьями и пустыми плодовыми коробочками. Хотелось найти его живым, хоть одно растение. По древним легендам кланов неядовитых змей, цветок лунного света, добытый самостоятельно, засушенный у сердца и подаренный любимой женщине, приносил счастье в любви. Наконец-то среди серой шелестящей массы мелькнуло синее пятно. Людвиг спешился, в торопях чуть не выпав из седла кверху ногами, неловко зацепившись за стремя, выровнялся и бросился к цветку. Да, это был он, высокогорный лунный свет. Он рос в расщелине, укрытый от зимних ветров гранитными валунами. Широкие желтовато-зеленые листья, покрытые нежным пушком, сберегали тепло, пушистые же синие колокольчики замерли в ожидании ледяной зимы. Людвиг опустился на колени возле цветка, огладил листья дрожащей ладонью, трепетно прикоснулся к лепесткам. Эмоции обуревали его, он вздрогнул, и мгновением спустя серовато-желтый питон выполз из ворота одежды, вдруг ставший слишком широкой и свернулся кольцом, оберегая найденное чудо своим гибким и мощным телом.